Мне стало интересно, какая часть груза капитана Робертса была контрабандой. Его невозмутимое лицо ничего не выражало, но среди матросов отчетливо ощущалось беспокойство, которое заметно усилилось, когда кутер с нами поравнялся, и с него послышался оклик. Робертс кратко приказал остановиться, и паруса ослабили, замедляя корабль. Возле пушек и поручни кутера я разглядела моряков. Искоса взглянув на Джейми, я поняла, что он их пересчитывает, и снова посмотрела на парусник. «Я насчитал 16», — в полголоса произнес Йен. «Черт возьми, нас меньше», — сказал капитан, и, качая головой, посмотрел на Йена, оценивая его рост. «Скорее всего, они захотят завербовать всех, кого смогут». «Прости, парень». Смутная тревога, которую я ощутила при приближении кутера, приобрела четкие очертания, и страх еще больше усилился, когда Робертс оценивающе оглядел Джейми. «Вы же не думаете, что они?» – начала я. «Жаль, что вы сегодня побрились, мистер Фрейзер», – заметил Робертс, не обращая на меня внимания. «Помолодели 20 лет. И, черт возьми, вид у вас куда здоровее, чем у мужчин вдвое моложе вас». «Благодарю за комплимент, сэр», — сухо ответил Джейми, поглядывая на поручни, из-за которых внезапно, словно зловещий гриб, выглянула треуголка капитана кутера. Джейми расстегнул ремень, снял ножны с кинжалом и отдал мне. «Спрячь-ка это, Саксоночка», — в полголоса сказал он, снова застегивая ремень. На борт поднялся капитан кутера, хмурый, приземистый мужчина средних лет в латаных-перелатанных бриджах. Быстро и внимательно осмотрев палубу, он кивнул сам себе, словно его худшие подозрения подтвердились, затем крикнул через плечо, чтобы за ним последовали еще 6 человек. «Обыщите трюм», — приказал он подчиненным. «Вы знаете, что искать». «Что вы себе позволяете?» – возмутился капитан Робертс. «У вас нет права обыскивать мой корабль. Чем вы тут все себя возомнили? Бандой чертоголовых пиратов?» «Я похож на пирата?» Капитан кутера был скорее доволен, чем оскорблен подобной оценкой. «Что ж, вряд ли вы капитан Королевского флота», – холодно произнес Робертс. «Я всегда считал моряков Его Величества приятными и воспитанными людьми, которые не поднимаются без приглашения на борт приличного торгового судна, не говоря уже о том, что вы даже не представились, как положено». Капитану кутера это показалось забавным. Он снял шляпу и поклонился мне. «Позвольте представиться, мэм», — сказал он. «Капитан Уорд Стеббингс, ваш покорнейший слуга». Он выпрямился, надевая шляпу, и кивнул своему лейтенанту. «Прочешите трюмы и мигом. А вы, приятель...» Он постучал указательным пальцем по груди капитана Робертса. «Соберите всех своих людей на палубе и выстроите в ряд. Всех до единого. Предупреждаю, если я кого-нибудь выволоку наверх сам, мне это очень не понравится». Снизу послышался страшный грохот и стук. Время от времени оттуда выскакивали матросы, которые докладывали о своих находках капитану Стеббингсу, расположившемуся у поручней. Оттуда он наблюдал за тем, как сгоняли на палубу и собирали в кучу команду Чирка, а вместе с ними и Йена с Джейми. «Послушайте-ка, капитан Робертс, надо отдать ему должное, был боец. Мистер Фрейзер и его племянник не являются членами команды. Они пассажиры, заплатившие за проезд. Вы не можете приставать к свободным людям, занимающим законным делом. И также не имеете права вербовать мою команду». «Они британские подданные», – коротко ответил Стеббинс. «И у меня есть все права. Или вы утверждаете, что вы американцы? Он хитро усмехнулся. Ведь если корабль признают судном мятежников, то капитан может запросто взять его в качестве трофея вместе с командой и всем грузом. Среди людей на палубе пробежал ропот, и я видела, как многие матросы поглядывают на кофельнагели вдоль поручней. Стеббинс тоже это заметил и крикнул, чтобы с катера на борт прислали еще 4 солдат, вооруженных. 16 минус 6 да минус 4 – это 6, подумала я, и придвинулась чуть ближе к поручням, чтобы взглянуть на привязанный канатом к чирку кутер, который покачивался на волнах чуть ниже. Это если в число 16 не входит капитан Стеббинс, а если входит. Один человек находился у руля, причем это было не колесо, а похожее на палку устройство, торчащее из палубы. Еще двое на носу занимали свои места возле орудия, длинные пушки, направленные в сторону чирка. Где остальные? Двое на палубе, другие, наверное, где-то внизу. Позади меня капитан Робертс все еще спорил со Стеббинсом, но команда кутера уже вытаскивала на палубу бочки и свертки, требуя веревку, чтобы спустить все это вниз на свой корабль. Обернувшись, я увидела, что Стеббинс прохаживается вдоль ряда матросов, указывая идущим за ним 4 крепким парням на тех, кого выбрал. Их тут же выдергивали из шеренги и связывали одной веревкой, которая тянулась от лодыжки к лодыжке. Отобрали уже 3, и среди них Джона Смита, который побледнел и напрягся. При виде него мое сердце подпрыгнуло, а затем почти остановилось, когда Стеббинс подошел к Йену, который бесстрастно смотрел на него сверху вниз. «Вполне, вполне», – одобрил Стеббинс. «Похоже, строптивый сукин сын, но мы же бы выбьем из тебя дурь, взять его». Я увидела, как Йен сжал кулаки, и мускулы на его предплечьях напряглись, но вербовщики были вооружены, а 2 из них вытащили пистолеты, и он шагнул вперед с таким злым взглядом, что мудрый человек постерегся бы. Но я уже заметила, что капитан Стеббинс мудрым не был. Отобрав еще 2, Стеббинс остановился возле Джейми, осматривая его с ног до головы. Лицо Джейми ничего не выражало и было зеленоватым, поскольку по-прежнему дул сильный ветер, и стоящий на якоре корабль тяжело вздымался и опускался на волнах, накренясь так, что укачало бы и более крепкого моряка, чем Джейми. «Отличный верзила, сэр!» – одобрил один из вербовщиков. «Немного староват», – усомнился Стеббинс, – «и мне не слишком нравится выражение его лица». «А мне плевать, что выражает ваше», – любезно произнес Джейми. Он расправил плечи, выпрямился и свысока посмотрел на Стеббинса. «Если бы из-за вашего поведения я уже не считал вас отъявленным трусом, сэр, то по маленькой глупой мордашке сразу бы догадался, что вы жополис и тупой фат». Обруганный Стеббинс побледнел от удивления, затем потемнел от бешенства. Вербовщики за его спиной усмехнулись, но поспешно стерли с лица ухмылки, когда капитан резко обернулся. «Взять его!» – зарычал он вербовщиком, плечами прокладывая путь к добыче, сложенной у поручни. «И уроните его там хорошенько пару раз, пока ведете!» Потрясенная, я просто замерла. Понятно, Джейми не мог позволить им завербовать и увезти Йена. Но в самом деле он же не собирается бросить меня одну посреди Атлантического океана, даже с его кинжалом, засунутым в привязанный под юбкой карман, и с моим собственным ножом в ножнах, закрепленных вокруг моего бедра. Открыв рот, капитан Робертс наблюдал за этим маленьким спектаклем то ли с уважением, то ли с изумлением, трудно сказать. Будучи мужчиной высоким, довольно плотным и явно не созданным для физического сопротивления, он, тем не менее, сжал челюсти и шагнул к Стеббингсу, схватив его за рукав. Команда Кутера увела пленников. Времени придумать что-нибудь получше не было. Я схватилась за поручни и, взметнув юбки, кое-как перекатилась через них. На одно ужасное мгновение я повисла на руках и, чувствуя, как пальцы скользят по мокрой древесине, пыталась нащупать мысками ботинок веревочную лестницу, которую моряки Скутера перебросили через поручни. Корабль качнулся и меня швырнуло о борт. Я разжала руки, пролетела несколько футов и уцепилась за лестницу чуть выше палубы Кутера. Я так сильно ободрала правую руку о веревку, что казалось, будто на ладони не осталось кожи. Но беспокоиться об этом было некогда. В любую минуту меня мог увидеть кто-нибудь из команды Кутера. Подгадав свой прыжок к очередному крену палубы Кутера, я отпустила канат и грохнулась, словно мешок с камнями. Острая боль пронзила правое колено, но я поднялась на ноги и, покачиваясь со стороны в сторону, вслед за движениями палубы, бросилась к сходному люку. «Эй, а вы что там делаете?» Один из канониров увидел меня и изумленно глазел, явно не в состоянии решить, то ли спуститься вниз и разобраться со мной, то ли остаться возле пушки. Второй посмотрел на меня через плечо и велел первому никуда не ходить, добавив, что это просто какая-то дурацкая выходка. «Черт, тебя подери, стой на месте!» Я сделала вид, что не слышу их, но сердце стучало так сильно, что почти невозможно было дышать. «Что теперь? Что дальше?» Джейми и Йен исчезли. «Джейми!» — крикнула я во всю мощь своих легких. «Я здесь!» Я побежала к канату, который удерживал Кутер у Чирка, на бегу задирая подол, поскольку нижние юбки перекрутились во время моего бесславного спуска, и мне никак не удавалось найти разрез, чтобы просунуть в него руку и достать нож из ножен на бедре. Но само действие, похоже, обескуражило рулевого, который обернулся на мой крик. Открыв рот, он таращился на меня, словно золотая рыбка, но сохранил достаточно хладнокровия, чтобы не выпускать румпель. Я схватилась за канат и вставила в узел нож, используя его как рычаг, чтобы ослабить тугие петли. Робертс, его команда, благослови их Бог, подняли на чирки ужасную бучу, и никто не услышал криков рулевого и канониров. Один из них, бросив отчаянный взгляд на палубу Чирка, наконец решился и, спрыгнув с носа, направился ко мне. «Что угодно отдала бы я сейчас за пистолет», — мрачно подумала я, но у меня был только нож, и, выдернув его из полуразвязанного узла, я со всей силы ударила матроса в грудь. Его глаза округлились, и я почувствовала, как нож, ударившись о кость, провернулся в моей ладони, вспарывая плоть. Мужчина закричал и, чуть не вырвав нож из моей руки, с глухим стуком упал навзничь на палубу. «Простите!» – выдохнула я, и тяжело дыша, возобновила работу над тугим узлом, теперь измазанным кровью. Из сходного люка доносился шум. Джейми с Йеном, может, и не были вооружены, но в тесном помещении это не имело особого значения. Я дернула последний виток, веревка неохотно поддалась и повисла, шлепнувшись о борт Чирка. Тут же течение понесло корабли врозь. Меньший по размеру Кутер заскользил вдоль более крупного шлюпа. Мы двигались медленно, но оптическая иллюзия скорости заставила меня пошатнуться, и для равновесия я схватилась за поручни. Раненый канонир поднялся на ноги и злой, как черт, направился ко мне, пошатываясь. Из раны текла кровь, но не сильно, и было похоже, что я его покалечила. Я быстро шагнула в сторону и, взглянув на сходный люк, почувствовала безмерное облегчение при виде Джейми, который выбрался на палубу. В В три прыжка он оказался рядом со мной. «Быстро, мой кинжал!» Секунду я просто пялилась на него, а потом вспомнила и почти сразу нашла карман. Я рывком вытянула кинжал за рукоять, но он запутался в ткани. Джейми схватил кинжал и высвободил одним движением, попутно разодрав не только карман, но и пояс моей юбки. Потом повернулся и нырнул обратно в глубины кутера, оставив меня разбираться с обоими канонирами. Второй уже оставил свой пост и осторожно спускался ко мне. А еще был рулевой, который истошно вопил, требуя, чтобы хоть кто-то поднял хоть какие-нибудь паруса. Я сглотнула и покрепче ухватилась за нож. «Не подходите», — сказала я таким громким и командным тоном, на какой только была способна. Мне не хватало дыхания. Свистел ветер и стоял жуткий шум, заглушавший остальные звуки, так что вряд ли меня услышали. С другой стороны, даже если бы и услышали, это не имело бы никакого значения. Одной рукой я поддернула вверх свисающую юбку, пригнулась и решительно подняла нож, стараясь показать, что знаю, как с ним обращаться. Собственно, я и знала. Меня бросало то в жар, то в холод. На затылке выступал пот, который мгновенно высыхал на холодном ветру. Но паника прошла. Сознание стало очень спокойным и отрешенным.